Глава 15. Комната Марафета. Летающая академия. Замок Водолея. Пока мы летели к нужному замку, планируя вниз с жала Скорпиона и дальше над водной гладью Энийского моря, я заметила перемены, произошедшие, пока меня не было. Теперь замки стояли близко друг к другу. И это еще не все. Вокруг каждого светился прозрачной пленкой магический купол, окружающий целиком не только здание, но и висящие корни деревьев и комья земли. Приземлились же мы аккурат возле столовой на общей площадке для полетов. К тому же встречать нас вышел, похоже, и вовсе весь преподавательский состав во главе с Эгибдилом. Глениуса видно не было. Возможно, это и к лучшему. Сейчас я попросту не готова смотреть ему в глаза. Ссадив меня со своей спины, Алидиана обернулась обратно из костяного дракона в человека и грациозно подошла к Эгибдилу. «Анатариус?» — спросила она. Но, не заметив должной реакции на свои слова, поправилась. «А нет, обозналась». Затем мать ректора прошла дальше и, резко обернувшись, крикнула уже мне. «Лея, ты идешь? «Студентка Дорвиндаль, поясните, пожалуйста, что все это значит?» Начал было разоряться проректор. Еле различимый взмах пальцев Алидианы и Эгибдил Баал Асмахан замолчал, не в силах больше произнести ни слова. «Леюшка, Лейка, Лея, вот ты где!» — кричала, спеша мне навстречу магистр Склигинс. Озадаченно произнесла старшая Сегдиваль, наблюдая сцену обнимашек преподавателя по травничеству и зельеварению, собственно, со мной. «Мы уж было подумали, что тебя домой отправили. У нас столько дел!» — тараторила женщина, беря меня, онемевшую от неожиданности, под локоть. Проведя мимо не менее обескураженных преподавателей, она заговорщицки подмигнула. Почувствовав, что назревает веселье, Алидиана подошла к нам и взяла меня под локоть с другой стороны, прошептав Гендриене: «Я с вами». Так мы и миновали площадку для полетов и даже общий зал с расписаниями. «А как же еда?» Поздно опомнилась я, уже когда мы вошли в третий коридор и все больше отдалялись от столовой комнаты. «Бедненькая, я тебя покормлю и как раз введу в курс дела». «Какого дела?» – заинтересовалась Алидиана. «Как я могу к вам обращаться?» – поинтересовалась магистр Склигинс, по-видимому, только сейчас обратившая внимание на нашу провожатую. «Алидиана Сегдиваль, мать вашего ректора. Так ведь, Лея?» От официального тона женщины желудок свело еще больше. «Да», — ответила я, не совсем понимая, что же все таки происходит. «Гендриена Склигинс». С этими словами мой преподаватель протянула руку, на ходу поздоровавшись с новой компаньонкой. Еще через несколько минут мои мучения кончились. Мы, преодолев по винтовой лестнице несколько пролетов, вошли в уютную комнату со стеклянным потолком и стенами. Помещение украшали разноцветные цветы, зеркала и стулья перед ними. Эдакая цветочная оранжерея. «Спешу представить вам наше совместное начинание – комнату Марафета». Воодушевление травницы хватило на нас троих. Я же, заметив столик с графинами и всякими вкусностями, устремилась к долгожданной еде. Гендриена была в ударе, рассказывая обо всех нюансах маме Глениуса. Эти женщины обходили стул за стулом, представляя будущие преображения наших студиозов. «Лея, да ты же ничего не знаешь!» — стукнула себя по лбу Гендриена и принялась вводить меня в курс дела. «Наш король женится!» — прокричала она, любовно вертясь возле зеркала. «Это я как раз-таки знаю!» — прошамкала я, запихивая в рот следующий бутерброд. Рыба, нарезанная тонкими ломтиками, была просто божественна. Озадаченная Склигинс уставилась на меня как на предательницу, хотя я, собственно, ничего такого предательского не сделала. Ситуацию спасла мать Глениуса. «Мы там присутствовали, Генни. Мой недотёпа сын притащил ее к нам в замок в самый разгар переговоров», пояснила женщина, приобщаясь к моей тарелке со вкусностями. «Когда она только успела подойти?» «Да, занимательная была сцена, наверное», задумчиво произнесла Гендриена. «А что еще интересного вы от меня скрываете?» «Даже не представляю», — вымолвила Алидиана, задумавшись. «То, что с Леей сняли обязанности гренадера». «Знаю», — кивнула травница. «То, что сын объявил Лею своей невестой», — сказала Лидия, по-видимому, пытаясь заслужить доверие, рассказывая все тайны, о которых только могла рассказать. «Я так и думала», — воскликнула преподавательница, подскочив ко мне и тепло обняв, хлопая по спине. «А вот теперь о грустном», — прибавила мать Глениуса и замолчала, ожидая моей реакции. «Не надо!» — крикнула я, удивившись своей смелости. «Что не надо?» — моментально заинтересовалась Склиггинс, взяв меня за плечи и отодвигая от себя, чтобы разглядеть лицо. «План со свадьбой был придуман ректором лишь для избавления от полномочий гренадера. Не надо придавать словам больше смысла, чем в них есть на самом деле». Витиеватая формулировка вырвалась сама собой. «Бедная, расстроилась?» — по-своему истолковала мои слова травница, прибавив. «Ну ничего, мы тебя взбодрим. Сегодня вечером бал, девочки. У нас будет куча желающих придать себе божественную красоту. Поэтому мне нужна ваша помощь». «Какой бал?» — изумилась старшая Сигдиваль. «Вот чего-чего, а удивления Алидианы я не ожидала». «Как? Неужели не знаете? Вы точно были на подписании договора? В честь свадебной церемонии, которая состоится в Ирвинтведе, будет организован бал. И он планируется в Академии?» Проявила чудеса эрудиции, к сожалению, не я. Мой рот был занят поглощением, на этот раз уже фруктов, нарезанных и уложенных в причудливые формы. «Да!» — крикнула с восторгом Генриена, хлопая в ладоши. «Приедут маги из Эрвиндведа! И лекарь Дригован тоже!» — воскликнула она, лелея в душе образ какого-то мужчины. «Подождите, а что им всем тут делать?» — спросила я с набитым ртом. «Не уверена, правда, что меня поняли». «Как что, развлекаться и заводить новые партнерские отношения?» — ликовала преподавательница, кружась и обнимая себя руками. «А, тут все ясно. Надежда найти того единственного окрылила даже ее. Что же здесь будет твориться, когда придет время наводить тот самый марафет перед балом? Даже страшно представить». Но, как ни странно, радость Гендриены передалась и мне. Заодно отвлекусь от невеселых мыслей о родителях, Устгена, и даже произносить больно. Сердце ёкает при каждой мысли о нем. «Можешь звать меня Риена», — сказала Склиггинс, останавливаясь и взирая на меня с неподдельным интересом. «Хорошо», — удивилась я такой резкой перемене настроения. В следующее мгновение травница стремительно подошла и отвела меня в сторону от свидетельницы, аристократично поглощающей еду из моей тарелки. «Ты все-таки его любишь?» — спросила она, шепча мне на ухо, прикрывшись ладошкой. «Я все слышу», произнесла старшая Сигдиваль, продолжая невозмутимо взирать на фрукты. «Ну, тогда не вижу смысла утаивать, Лея. У тебя был такой вид, как будто ты страдаешь от неразделенной любви», сказала она, опять включая свой энтузиазм на максимум. «Быть не может». Еда выпала у Алидианы из рук, и женщина стремительно подошла ко мне, взяв за плечи. «Лея, это действительно так?» Взволнованный голос мамы Сигдиваля никак не вязался с ее предыдущим поведением и просьбой Бальроса не приближаться к их сыну. «Вообще ничего не понимаю». «Я не знаю», — честно призналась, вспоминая недавние чувства восторга и грусти в объятиях ректора. «Неужели правда?» «А как же заклятие?» — упорствовала женщина, отмахиваясь от Склиггинс, прыгающей вокруг нас. Отпустив меня, Алидиана отошла к креслу и уселась, грациозно закинув ногу на ногу. Гримаса на ее лице напомнила об Урувигеле и событиях в аду. Испугавшись за судьбу близких, я решила исправить ситуацию. «Да какая любовь! Ваш сын меня пугает до чертиков!» — воскликнула, отворачиваясь, чтобы привести свое пылающее лицо в порядок. «Боишься, говоришь?» — обиделась на слова Балеруса или испугалась его? — спросила Лидия, покачивая ножкой и наблюдая за моим отражением в зеркале. Тут везде были зеркала. «Да что происходит? Мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?» — перешла на крик Гендриена, подходя к матери ректора. «Нужно срочно выкручиваться, пока не договорились непонятно до чего». «Я думала о своих родителях». Обернувшись, пустила одинокую слезу ради правдоподобности. С мамой всегда срабатывала. «Это же не повелась, по взгляду видно». От детального допроса меня спасло прибытие толп, жаждущих прихорошиться на бал. Дело в том, что на магию, даже безобидную, было строжайшее табу, поэтому пришлось срочно заниматься насущными проблемами, а не болтать. Даже Алидиана встала с кресла и присоединилась к нам, накладывая макияж девушкам, усевшимся перед зеркалами.